Глава 6. Часы бегут. В крепости, где сидели осужденные террористы, находилась колокольня с старинными часами. Каждый час, каждые полчаса, каждую четверть часа часы вызванивали что-то тягучее, что-то печальное, медленно тающее в высоте, как отдаленный и жалобный клик перелетных птиц. Днем эта странная и печальная музыка терялась в шуме города, большой и людной улицы, проходившей возле крепости. Гудели трамваи, цокали копыта лошадей, далеко вперед кричали покачивающиеся автомобили. На Масленицу из окрестностей города понаехали особенные масленичные извозчики, крестьяне. И бубенцы на шее их малорослых лошаденок наполняли воздух жужжанием. И говор стоял немного пьяный, веселый масленичный говор. И так шла к разноголосице молодая весенняя оттепель. Мутные лужи на панели, вдруг почерневшие деревья сквера. С моря широкими влажными порывами дул теплый ветер. Казалось, глазами можно было видеть, как в дружном полете уносятся в безбрежную свободную даль крохотные свежие частички воздуха и смеются, летя. Ночью улица затихала в одиноком свете больших электрических солнц. И тогда огромная крепость, в плоских стенах которой не было ни одного огонька, уходила во мрак и тишину. Чертою молчания, неподвижности и тьмы отделяла себя от вечно живого, движущегося города. И тогда слышен становился бой часов. Чуждая земле медленно и печально рождалась и гасла в высоте странная мелодия. Снова рождалась, обманывая ухо, звенела жалобно и тихо обрывалась. Снова звенела. Как большие, прозрачные стеклянные капли с неведомой высоты падали в металлическую, тихо звенящую чашу часы и минуты. Или перелетные птицы летели. В камеры, где сидели по одному осужденные, и днем, и ночью приносился только один этот звон. Сквозь крышу, сквозь толщу каменных стен проникал он, колебля тишину. Уходил незаметно, чтобы снова так же незаметно прийти. Иногда о нем забывали и не слышали его. Иногда с отчаянием ждали его, живя от звона и до звона, уже не доверяя тишине. Только для важных преступников была предназначена тюрьма. Особенные в ней были правила. Суровые, твердые и жесткие, как угол крепостной стены. И если в жестокости есть благородство, то была благородно глухая, мертвая, торжественно немая тишина, ловящая шорохи и легкое дыхание. И в этой торжественной тишине, колеблемый печальным звоном убегающих минут, отделенные от всего живого, 5 человек, 2 женщины и 3 мужчин ожидали наступления ночи, рассвета и казни, и каждый по-своему готовился к ней.